Глава 20. Марина. Как обманутые жены узнают об изменах? Не знаю, как другие, а я изначально просто заехала к Сашке на работу, чтобы взять кое-какие документы и привести их к его отцу. После того, как я вышла из декрета с Викой, я устроилась на прежнее место к Алексею Дмитриевичу и продолжала выполнять работу его помощницы. С Сашкой мы мало виделись, его кабинет был на другом этаже. Алексей Дмитриевич на той неделе взял отпуск и уехал с Анной Викторовной, Сашкиной мамой, на дачу. И вечером я должна была привезти к ним Вику вместе с этими документами. Я забрала у Сашки нужные бумаги, положила их в сумку и, прежде чем покинуть офис, заглянула в туалет. Прошла мимо двух женщин, которые стояли возле раковин, зашла в кабинку и... чуть не упала, услышав. «Да этот Александр Яковлев, кобель еще тот! Ты чего, Маш, серьезно думаешь, что он на тебя запал?» «Ну, съездили вы вместе на объект, а потом он тебя трахнул, и...» Я застыла на месте с открытым ртом и вытаращенными глазами. Между тем разговор продолжался. «Ну, не знаю...» Манерно фыркнула вторая собеседница. «Классно же было, чего бы не продолжить?» «А зачем? Чтобы ты вообразила, что у тебя с ним отношения, и требовать что-нибудь начала? Ему это нафиг не сдалось, как я понимаю. Из тех, с кем я общаюсь, знаю еще парочку, кто с ним спал». «Тоже вот так, один раз по-быстрому. При попытке продолжить знакомство он отбревает сразу, чтобы иллюзий не было. И вообще, ты лучше помалкивай, будешь болтать, вылетишь отсюда очень быстро». «Вперед ногами?» Насмешливо поинтересовалась незнакомая мне девушка, пока я глотала ртом воздух в попытке продышаться. «Зачем же? По собственному желанию вылетишь. Я же говорю тебе, ему проблемы не нужны, он женат и разводиться не планирует». «Давай, приходи в себя. Забудь об этом эпизоде и сплетничать перестань, если работой дорожишь». «Ладно, посмотрим». Собеседницы покинули туалет, и я медленно съехала спиной вниз по дверце, села на пол и закрыла глаза. Если бы можно было упасть в обморок по собственному желанию, я бы сделала это немедленно. Но, к сожалению, подобное невозможно, и мне приходилось терпеть отвратительность свалившейся на меня реальности. А может, они это все специально? Заметили, что в туалет зашла жена Александра Яковлева и решили ему отомстить за что-нибудь? Меня ведь знают в лицо, не все, но многие. Хотя и не все в курсе, что я замужем за сыном генерального директора. Некоторые думают, что я только помощница Алексея Дмитриевича. Тем более, что фамилию после замужества я не меняла. Решила остаться Мариной Лариной. Мне нравилось, как это звучит, а Сашке было все равно. А вдруг не специально, а действительно? Вдруг муж мне изменяет? От того, что я даже допустила подобную мысль, я впала в панику. Никогда ни о чем подобном не думала, всегда была уверена в Сашке как в себе. А тут в одночасье стала сомневаться. И из-за чего? Всего лишь подслушав какой-то дурацкий разговор. А может, здесь работает еще один Александр Яковлев? А может, они просто решили подшутить надо мной? А может, Я придумывала оправдание Сашке еще пару дней, а заодно рылась в его телефоне. Нюхала рубашки и листала список расходов в банковских приложениях, но ничего нигде не находила. В конце концов, устав мучиться от неизвестности, я просто подкинула Сашке в дипломат старые Викины часы с трекером и стала ждать.